Эпилог 2. Архангел Андрей и Архангел Владимир чинно попивали чай за скромно сервированным стеклянным столиком. К чаю прилагались печенья, в какие эти двое с радостью и вгрызались периодически. Время приблизилось к обеденному, и они только что вернулись с земли в небесную канцелярию. «Должен поблагодарить тебя, друг мой любезный», — произнес Влад, довольно глядя на Андрея. «И за что же?» «Благодаря тебе статистика счастливых браков в этом месяце значительно выросла. И извини, что сомневался в тебе». «Старался как мог, чтобы не подвести тебя», — отозвался Андрей, всем своим видом пытаясь скрыть то удовольствие, что доставила ему похвала друга. «Да и многое люди сделали сами. Любить они умеют, как никто», — с чувством добавил. «Тут ты прав. И именно любовь вершит их судьбы», — кивнул Влад. «Слушай, а как поживают твои подопечные? Ну, те, за которыми ты пристально наблюдал». Влад хоть и планировал присоединиться к другу, но как-то не получилось. Желание окунуться в ничего не делание, как он любил проводить отпуска, пересилило и на этот раз все остальные. «Они счастливы и живут друг для друга, подпитывая любовью свои таланты», — улыбнулся Андрей. «Время на земле летит быстро. Человеческий век так короток», — немного грустно вздохнул. «Вот и сынишке их уже 4 года исполнилось. И вот уж кому повезло расти во всепоглощающей любви». Вспомнил он недавнюю сцену, свидетелем которой стал. Об этой сцене он и рассказал Владу, чем даже развеселил друга. «Не порвали бы мальца эти две бабушки», — отсмеявшись, высказал свои сомнения Влад. «Слушай, а может, нам стоит вмешаться?» «Во что именно?» «Ну, в судьбу пацана. Давай добавим ему божественной искры, как хотят от него близкие. И пусть думают, что именно они в нем ее разглядели. Как считаешь?» Андрей задумался, но не слишком надолго. «А что? Давай!» — с воодушевлением воскликнул. «Давно в человеческом мире не рождался великий гений».